Глава вторая. Халли Эрпи. Заставила себя дышать ровно, а хотелось кричать. Перекинуться, разорвать в клочья тех, кто сделал подобное живым человеком. С моим, с тем, кого... Как же мало воздуха! Со слезами совладать помогла только ярость. Именно к ней я всегда прибегала, чтобы не выдать собственных чувств. Постаралась сконцентрироваться и нарастила ментальный щит, насколько хватило способностей. Наверное, сейчас я была, что тот самый Кхамле. В камнях и то больше эмоций. Оленерогий как-то странно покосился, и я уткнулась себе под ноги. «Куда вы его?» — спросил мой сопровождающий, указав подбородком на лорда Эле. Я украдкой продолжала следить. Не думаю, что любопытство выглядит противоестественно в подобной обстановке. «Кхамле покажем», — ответил третий, что шел сбоку. «Кажется, его не было в списках». Отчего-то в этом человеке я без труда признала мага крови, а вот те, что держали Райда под руки, были обычными людьми. «Ты идиот, Агнелис», — спросил мой провожатый с издевательским спокойствием. Ускалицый мужчина с темными жутковатыми волосами и смуглой кожей недовольно дернул щекой, а мой конвоир ткнул большим пальцем в оленей череп на своей голове. «Я, по-твоему, просто так это на башку напялил?» «А-а-а!» — понимающе протянул тот, кого назвали Агнелисом. «Ага! Этого за мной!» — скомандовал он удерживающим Райда культистом. «Но...» — возмутился было ускалицей. «Я сам разберусь. А ты приведи себя в порядок. Кхамле в любой момент за тобой может послать. Наверное, помнишь, что он не любит, когда правила нарушают». В темно-карих глазах у Скалицева промелькнул страх. Не проронив больше ни слова, он сорвался с места и зашагал в сторону, где был натянут тент и стояло несколько походных шалашей. Похоже, пошел наряжаться. Я уже отметила, что фанатики, которые утром выглядели вполне обычно, с появлением большого босса поспешили принять традиционный вид. Распорядившись, где разместить пленника, оленеруги чуть помедлил, дождавшись, чтобы конвоиры отошли подальше, а потом тихо спросил. «Знаешь его?» Предпочла промолчать. «Знаешь». Прозвучало утвердительно, и оленьи рога качнулись. Еле сдержалась, чтобы не сглотнуть. «Может, броситься в ноги? Умолять их не причинять Райду вреда? Обещать, что сделаю все, что скажут?» Но я словно оцепенела. Да и какой в этом прок, когда чудесная во всех отношениях магия крови легко и непринужденно загнет в любую позу. Лучше притворюсь, что Райд для меня не ценнее прочих пленников. Может, это позволит его хоть немного уберечь. Тем более я так и не поняла, что культистам нужно конкретно от моей персоны. Мы вернулись к клетке, где довелось ночевать. Она располагалась на приличном удалении от прочих и от самого лагеря тоже. Я бы сказала, стратегически выгодная позиция. Рядом были и другие, но все они пустовали. Интересно, с чего бы такое отношение? Тоскливо покосилась в сторону опушки. Оглушить бы этого здоровяка приемчиком, что выучила на улице, и рвануть да побыстрее. Зуб даю, он такого не ожидает, так что вполне может выгореть. И это обязательно? Нагло взглянула на тюремщика. Нет, ну а вдруг? Тот даже улыбнулся в ответ. В сочетании с закрывающим половину лица черепом выглядело жутковато. «Для твоей же безопасности». Распахнув дверь, он кивком головы приказал войти. «А если в туалет захочется?» «Принесу ведерко». «Угу». Нехотя шагнула внутрь, зверея от собственной покорности и бессилия. «Неси». Если во время аудиенции у Кхамле я решила дать дёру при первой же возможности, то теперь не смогу бросить Райда. Горло подкатил комок, стоило перед глазами встать жуткой картинке. Синяки, кровь. Но страшнее всего было наблюдать его безвольно волочащиеся ноги. Если спина перебита, то вряд ли ему можно помочь. «Великая мать! Охрани, защити!» Зажмурившись и согнувшись пополам от обуявшего безотчетного ужаса, собравшегося болезненным комом в районе желудка, зашептала молитву. Столь важное для души занятие прервал шорох. В дальнем от входа углу прямо на глазах рос гриб, похожий по форме на лисичку. Знакомое дело. У меня дома несколько таких же, да и в самой академии навалом. Еще минут через 15 в моей тюрьме появился вполне приличный санузел, даже с маленьким светильником. В скорости все тот же оленерогий принес мне завтрак. Овсянку, пару блинчиков с мясом и маленькую фарфоровую чашечку кофе. Хотя я предпочла бы воду или чай. И на этом спасибо. Морить себя голодом точно не собираюсь. Странно. Уставилась прямо на тюремщика, будто хотела проколоть его взглядом насквозь. Как же велик соблазн использовать эмпатию. Что именно тебе кажется странным? Тон культиста был заинтересованно доброжелательным, а эмоциональный фон подтверждал это наблюдение. Похоже, он совершенно не расценивает меня как противника. Ну и ладненько. Культист, уже успевший переодеться и снять свой головной убор, поставил поднос прямо на пол и одним ловким движением раскрыл походный табурет, который держал под мышкой. Уселся. Интересно, чего ему надо? Ну, так что ты считаешь странным? Да все. Зачем я вам? Ты нужна Кхамле. А зачем, это он тебе сам расскажет, когда придет время. А вы? Что я? Вы отличаетесь от остальных. Явно выше прочих по положению, но возитесь со мной точно гувернантка какая. Голубоглазый вздохнул и просиял. А если скажу, что мне приятно это делать? Сама понимаешь, не так много хорошего во всем этом. Он неопределенно повел рукой, как бы указывая на происходившее снаружи. «Жуть!» — я передернула плечами. Оленерогий прыснул. «Жуть первое или второе?» «Все жуть, но первое особенно». Несколько мгновений культист удивленно смотрел на меня, а затем расхохотался в голос. «Значит, не стоит рассказывать, что переодевал тебя тоже я?» «Точно не стоит». Вот зачем это, а? И правда, знать подробности совершенно не хотелось. Теперь и разговаривать с ним сложнее. Стоило подумать, что он меня видел, в чем мать родила. Фанатик снова рассмеялся, а мне стало как-то невесело. Ладно, не тушуйся. Сказал же, пока ты здесь, тебе ничего не грозит. Я понимаю, какие слухи о нас ходят. Большая часть из них правда. Но никто тебя не принесет в жертву и... Он чуть помедлил. «Не посмеет тронуть и пальцем. Уж поверь, по доброй воле нарушать приказы к Хамле никто не рискнет». Дождавшись, пока доем, оленерогий забрал поднос и унес раскладной табурет. Остановившись у выхода, вдруг спросил. «Ничего не хочешь сказать?» «Спасибо», — удивленно подняла брови я и категорично отрезала. «Нет». Культист снова огласил смехом окрестности. «Кажется, я сегодня только и делаю, что его веселю». «Может, желаешь что-нибудь спросить?» Задал он наводящий вопрос, попав в самую точку. Но я продолжала молчать, хотя язык так и жгло. «Ну, как знаешь, Халли». Прежде чем дверь затворилась, вдруг назвал он меня по имени. Райт Элле. Похоже, морить пленников голодом у культистов принято не было. Ну и я не стал выпендриваться. Съел все до крошки. Неизвестно, когда доведется перекусить в следующий раз. Чувствовал себя по-прежнему неважно, а потому решил поспать, пока есть такая возможность. Но прежде перекинулся. У зверя сон чутьче и регенерация намного выше. Да и лежать на полу в волчьей ипостаси удобней. Засыпая, думал о Хале и о странных словах культиста. Не сейчас. Что оленерогий этим хотел сказать? Разбудили шаги. Услыхав их, обернулся человеком задолго до того, как кто-то приблизился к моей клетке. Судя по запаху, снова Агнелис, тот маг, что так неудачно перешел мне дорогу. Плохо. Вспомнив предупреждение оленерогого, всерьез обеспокоился. Воздействие магии крови вредит мозгам, а я против этого воздействия совершенно беззащитен. Притворился спящим на всякий случай. Но фанатик не стал снова надо мной издеваться. Недовольно сопя, потоптался под дверью, подергал ее раз-другой и ушел. Урод источал злость и раздражение, точно гнилой плод груши-реликта, смрад и зловонную жижу. Волна его эмоций была настолько мощной, что окружающие без всякой эмпатии, должно быть, чувствовали себя неуютно. Убью при первой же возможности. Дай только сил, великая мать. К моменту, когда принесли завтрак, я умудрился снова задремать. «Дрыхнешь?» — поинтересовался фанатик вместо приветствия. «Правильно делаешь». Оленирогий улыбнулся так, будто и правда рад был встрече. Надо сказать, увидев его, я отчего-то невольно испытал облегчение, но, как и вчера, предпочел обойтись без слов. «Все верно», — одобрительно кивнул болтливый культист, сунув мне в руки миску. «Многозначительное молчание придает суровости облику мужчины». Он хохотнул. «Кстати, Элэ, с ипостасью поосторожней. Шерсть повсюду и псиной воняет». Он демонстративно сморщил нос. «Псиной? Вот за это можно и в морду». Заставил себя прирасти к месту. «Стоп. Элэ? Откуда он знает, кто я такой? Мне-то его рожа совсем не знакома». «Не кипятись и прислушайся к совету. Поешь, отоспись как следует, пока есть возможность». «Шаман, ты тут?» — негромко позвали снаружи. Приложив палец к губам, оленерогий одарил меня новой улыбкой, точно девицу, и вышел. «Ты велел присматривать за пленницей», — начал было подошедший. «Но...» «Там это, Агнелис ошивается. Замок на клетке проверял, как бы не натворил чего». «Спасибо». Звонко хлопнув товарища по плечу, культист поспешил прочь. Его крепкое ругательство донеслось одновременно с лязгнувшим замком. Второй фанатик не забыл меня запереть. Промежутки между толстенными бамбуковыми стволами были слишком узкими, и я смог лишь примерно определить направление, куда ушла рогатая нянька. Отвратительное чувство. Тот гад угрожает Халли, а надеяться мне не на кого, кроме как на адепта культа Кровавой Луны. Подумать только. От беспокойства заметался по тесному узилищу, затем заставил себя сесть на место. Совершенно растеряв аппетит, поел, не чувствуя вкуса пищи. Время текло, точно густой кисель. Новостей все не было, а попытки прислушаться к происходящему по-прежнему отдавались острой болью в мозгах. Судя по полосам света на полу, время приближалось к полудню. Солнце припекало, стало душно. Вдруг в лагере началась какая-то суматоха. Мимо провели группу пленников, а затем те исчезли во вспышках мобильных порталов. Сквозь щели я сумел разглядеть, как каждому пленнику вручали такой. А затем человек отходил в центр огороженного круга и активировал его. Это вызывало беспокойство. Что делать, если и Хали тоже отправят невесть куда? Позже из доносившихся обрывков разговоров смог понять. Это вернули тех, за кого заплатили выкуп. Вот как? Интересно, а их родственники сообщат безопасникам о случившемся или скроют сию позорную тайну? В очередной раз, подивившись, как мало мы знаем о культе и как далеко простер он свои щупальца, переключился на иную проблему, перед которой отступают и теряют важность все прочие. Хотелось в туалет. Вчера как-то было не до того. Травмированный магией крови организм поглотил без остатка всю влагу. К тому же, валяясь в отключке, я весь день голодал. Не поел толком и дома на самом странном в моей жизни ужине. Но сытная кормежка с вечера и какой-никакой до завтрак закономерно привели к логичному исходу, и проблема с каждой минутой усугублялась, требуя немедленного решения. Когда солнце, садясь, снова поменяло расположение линий на полу клетки, я готов был на стену лезть и плакать, и даже вполне серьезно подумывал использовать для нужд дальний угол своего узилища. В этот момент про меня наконец вспомнили. Впрочем, особой радости я не испытал. Подсознательно-то ждал Оленирогова, но притащился тот, кого звали Агнелисом. Терять было нечего, и, понадеявшись на темноту и внезапность, я бесшумно скользнул к косяку и притаился, намереваясь свернуть фанатику шею, как только тот войдет. Но колдун был готов. Не в силах противиться жуткой магии, я точно кукла зашагал прочь и с размаху уселся на твердый пол, отбив многострадальный зад. У скалицы культист беспрепятственно вошел и, воровато выглянув наружу, тщательно прикрыл за собой дверь. Оклемался. Тем интереснее. Он нетерпеливо потер ладони. Садист, как пить дать. Эмпатия подсказала, сейчас будет больно. Очень больно. Я уже хорошо представлял, что ждет, и заранее осознавал, что просто-напросто позорно обделаюсь. Эта мысль от чего-то особенно удручала, и я пожалел, что столько медлил с походом в дальний угол. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Вместо ответа бросился на фанатика, превозмогая чужую волю. Голова тотчас взорвалась ослепляющей болью, когда мешком свалился на пол. Как бы быстро я ни был, все без толку. Как противостоять магии крови? Негромкий дробный смех раздался откуда-то сверху. Надо мной нависло его лицо, норовящее превратиться в уродливое мутное пятно. Перед глазами плыло. «Говори, пока еще можешь». «Кхамле!» — выдавил подслушанное днем имя, надеясь, что страх перед местным боссом его охладит. Агнели сплюнул, но промазал, судя по тому, как характерно шлепнуло рядом. А мне вдруг от чего-то стало смешно. «Да он же хоть и маг крови, а всего лишь слабак и ничтожество, упивающееся мнимой властью». «Чего лыбишься, тварь? Сейчас будешь скулить и лизать мне сапоги». Очень скоро я был готов приступить к исполнению этой угрозы, но боль неожиданно отпустила. Я уже толком не видел, но понял, это оленерогий. «Какого беса творишь, идиот? Кто тебе позволил его трогать?» «Это мой пленник, я его поймал, а ты, шаман, совсем взорвался!» Зло затараторил Агнелис. «Думаешь, перед Кхамле выслужится? Тебя уже девки мало? На шаг не отходишь. Вот и развлекайся с нею дальше. А этого оставь мне!» Пинок пришелся куда-то в бедро. Как ни странно, от этой боли прояснилось в мозгах, и я, наконец, сумел сфокусировать взгляд. «Даже не пытайся», — зло ухмыльнулся мой защитник. «Со мной это не проходит». «Не стой у меня на пути, шаман!» В голосе у Скалицева послышались визгливые нотки. «Я кое-что про тебя знаю. Кхамле тоже все станет известно, если...» Я не дал этой твари договорить. Собрав все силы для рывка, вскочил и столкнул позабывших про меня культистов черепушками. Раздался глухой треск, и оба осели на пол. Не помогла им хваленая магия крови. Надо было бы добить, да отступившее ненадолго желание опростаться вернулось с новой силой. Я притворил плотнее дверь и направился в дальний угол. Закончив с неотложными делами, первым придушил Агнелиса. Этой твари нет места под кронами. Именно такие и творят то, о чем нормальному человеку даже подумать страшно. Она оленерогова рука не поднялась. Дурацкое чувство благодарности помешало покончить с ним. Вместо этого принялся обыскивать фанатиков. Как ни странно, мои вещи обнаружились именно у шамана. Победно сжал в кулаке маленькую коробочку с кольцом, прежде чем сунуть в нижний боковой карман штанины. Ключ-портал поместил в верхний правый. Едва собрался покинуть временное пристанище, как снаружи засуетились. «Ты шамана видел?» — спросил кто-то у кого-то. — Нет. Тут же раздались приближающиеся шаги. Бесы! Как же не вовремя-то! Когда уже уверовал во спасение, особенно печально попасться снова. Окинув взглядом клетку, уставился на рогатый череп, занимающий немало места. Улыбчивый культист снял его перед тем, как войти внутрь. — Помогай, великая мать! Отворил дверь и одновременно наклонил голову, напяливая череп, а затем отвернулся, старательно запирая замок, ключ от которого обнаружил у Агнелиса при обыске. Уже стемнело. Надеюсь, мой план сработает. «О, шаман! Похоже, меня и правда со спины спутали. Агнелис с тобой? Говорят, его тут видели». Я отрицательно мотнул головой. «Угу. А не знаешь, где он может быть?» Пожал плечами. «Ну да ладно. Там это... Хамле хочет видеть твою девчонку. Сам приведешь». Кивнув, я уверенно зашагал к концу длинного ряда пустующих клеток, надеясь, что не перепутал направление, и что очередной приступ боли после столь жестокого воздействия магии крови не скрутит в неподходящий момент. После пытки магии крови оборотнические способности были недоступны, я мог только понемногу себя восстанавливать. В остальном пришлось полагаться на человеческие возможности. Я шел вдоль длинного ряда пустых клеток, и это наводило на мысль. Здесь не просто временный лагерь, скорее перевалочная база. Да и не похоже, что культисты куда-то торопятся, они будто ждут чего-то. Если случится чудо, и мы выберемся, обязательно пошлю сюда людей, а лорд Ярант пусть занимается отпущенными пленниками. За размышлениями добрался до последней клетки и понял. Не ошибся, Халли здесь. Принялся подбирать ключи на внушительной связке, надеясь, что никто не обратит внимания на то, как я тут долго вожусь. Стоило поспешить. Раз Халли требует этот их кхамле, то скоро шамана хватится. Если только раньше он сам не придет в себя и не поднимет тревогу. Эх, не надо было его жалеть. Замок, наконец, тихо щелкнул. Приоткрыв дверь, я убедился, что поблизости никто не ошивается, и только тогда стащил с головы дурацкий череп с рогами. Халли вроде как спала, свернувшись калачиком на вполне приличном походном одеяле. Неподалеку на полу стоял поднос с остатками трапезы. Да и посуда была добротной. А в дальнем углу и вовсе разместился предмет роскоши. Из пола рос настоящий гриб-унитаз. Оленероги и правда хорошо заботился о маленькой волчице. Может, не зря я сохранил ему жизнь. Пусть лучше сдохнет в честном бою. Хотя какой честный бой, когда речь идет о маге крови? Нет, надо было его прибить, пока имел возможность. Я не мог успокоиться, подозревая, что, пожалев культиста, совершил несусветную глупость, недостойную воина империи. Халли села на одеяле, приложив руку к груди. «Ты? О!» Она вскочила и порывисто обняла меня. «Жив!» Радость и облегчение, исходящие от волчицы, воздействовали, что целебный бальзам. «Жив, родная! Жив!» Собственный голос прозвучал как-то сдавленно, а если где-то и мелькнула мысль устроить негоднице взбучку, то в этот миг я точно растаял. «Это что?» Теперь всегда буду таким рохлей, стоит ей проявить ко мне хоть чуточку нежности. Мысль о том, когда и как именно маленькая волчица понесет кару, немного реабилитировала в собственных глазах. Прижав Халли будто драгоценнейшее из сокровищ, судорожно нашарил в кармане ключ-портал, зажал в кулаке, одновременно направив немного энергии для активации. Что хорошо, не нужно знать никаких кодов и точек привязки. Все уже заложено мастерами-артефакторами. Кажется, прошла целая минута, но ничего так и не произошло. Халли, словно застеснявшись собственного порыва, тихонько отодвинулась. «Ключ-портал. Надеюсь, он у тебя?» Молча продемонстрировал ей диск на открытой ладони. «Дай скорее». Она скромно взяла меня за руку, а другой потянулась к артефакту. Я не стал сбивать ее с толку дурными подозрениями. Шло время, но ничего по-прежнему не изменилось. Моя волчица даже зажмурилась от напряжения, затем растерянно посмотрела на артефакт и подняла на меня перепуганный взор. «Кажется, что-то не так». Не успел я ответить, как снаружи раздался знакомый уже голос. «Шаман! Шаман, ты здесь?» «Спокойно». Подтолкнул Халли к выходу и поудобнее перехватил рогатый череп. За дверью нетерпеливо переминался давешний знакомец. «Шаман! Хамле уже бесится!» Культист опасливо посмотрел по сторонам. «Постой, ты же не...» Договорить ему не дал. размахнувшись посильнее, с разворота ударил рогами. Парень оказался зажат в рогатый капкан, сорвал с меня маску и пробежал по инерции несколько шагов, огибая нас с Хали. Самые длинные отростки рогов попали в промежутки между прутьями клетки и застряли, намертво пригвоздив фанатика. Не дожидаясь, пока тот опомнится, ударил ладонью в нос. Голова культиста дернулась и поникла. Не издав больше ни звука, он обмяк. «Идем». Не позволив Хали слишком долго смотреть на убитого, ухватил под руку. «Мертв», — констатировала она чересчур будничным голосом, за которым почудилась зарождающаяся паника. «Вот уж нет. Времени и так в обрез, только женской истерики не хватало». Осмотрелся по сторонам и потянул девчонку за собой. «Давай это обсудим позже. Я вдруг почувствовал небывалый прилив сил, потому все мои способности работали отлично. Звериный нюх, зрение и чутье подсказали. Впереди никого нет, путь свободен. Странно, но в лесу я тоже не ощущал присутствия людей. Почему они не выставили часовых? Чудился подвох». «Райт!» Хали стиснула сильнее мои пальцы. На ее личике читалась плохо скрытая тревога. «Райт, он все равно не работает». Окончательно затушив едва теплящуюся надежду, она продемонстрировала злочастный ключ-портал. «Выброси этот мусор». Сдержав ругательство, что так и рвалось с губ, снова потащил ее за собой. «Я и сама могу идти, не маленькая», — буркнула моя волчица, не то зло, не то обиженно зыркнув из-под лоби. Времени играть в гляделки не было. «Не отставай». Побежал вперед. «В ипостаси будет быстрее», — предложила Халли. «Подожди, зверя легче подчинить». Я вспомнил, как быстро ее скрутили, стоило только обернуться волчицей. Мы переговаривались тихо. Обостренного слуха было достаточно, чтобы даже на бегу расслышать шепот. «Стой», — предупредил я, но одновременно и сама Халли ухватила меня за руку, останавливая. «И чего так укоризненно смотрит? Будто что-то не то сделал?» «Барьер!» Белёсая, едва заметная в темноте марева растянулась перед нами туманом, отрезав поляну, где обосновались культисты отчаще. Вот и объяснение, почему нет дежурных. Лагерь обнесен барьером. Если к нему прикоснуться... «Да-да, поднимется тревога, а то я не знаю». Казалось, Халли раздражается все сильнее. И куда подевалась та нежная перепуганная девочка, несколько минут назад искренне радовавшаяся тому, что я выжил? Раздражение передалось и мне. Глубоко вздохнув, стиснул зубы, думая, что же делать дальше, и тут осенило. «Подожди-ка». Выудил из кармана связку ключей, что забрал у Оленирогова. Брелок, на который не сразу обратил внимание, действительно оказался ключом для барьера, причем самодельным и совершенно нелегальным. «Не может быть. Но почему?» Еще одна загадка, над которой стоит подумать позже. «Откуда у тебя это?» Забрал у мужика с оленями рогами. Вопрос, откуда это у него, а главное, зачем. «Ты его тоже убил?» Какая разница, кто из этих мразей сдохнет, а кто нет? Ревность ледяным комом заворочилась в груди, стоило вспомнить симпатичного зубоскала. И правда, от подобных женщины тают. Наверное, такие вот и вербуют людей, брызжа харизмой во все стороны. Обещают стрекороба, а простаки и рады верить. Чего уж. И сам поддался. Он даже не убил, хотя была возможность. «Никакой». Холодно отрезала Хали и отвернулась, осматриваясь. «Вот и хорошо. Пусть лучше злится, чем истерит. А я пока попробую найти место, где открыть проход». Рассматривая, вертел устройство в пальцах. Уж больно сомнительно выглядел кустарный ключик. Две половинки плохо отшлифованного металла и неровная прослойка белого камня, с виду напоминающего дымчатый кварц. Впрочем, могу и ошибаться. Из меня тот еще артефактор. Все это было соединено двумя серебряными штифтами, а третий, похоже, потерян. Отверстие от него использовалось для крепления к кольцу для ключей. При ближайшем рассмотрении барьер тоже показался так себе. не позволят снаружи проникнуть зверю или человеку, но будь рядом опытный сияющий. Я еще раз с сомнением осмотрел ключ, поскреб ногтем неровный край белого камня, выпирающий за контур. Плохо, настолько небрежно выполненный артефакт может и не сработать. Зашлифовать бы хоть немного для пущей надежности, да нечем и некогда. Того и гляди, обнаружат побег, если оленероги не поднимет тревогу раньше. «Ну, чего возитесь, лорд Эле?» — поторопила маленькая волчица. «Сейчас. Нужно найти подходящее место». «Помочь можно?» Я уж хотел было сказать, чтобы не мешала, но передумал. Она явно боится, несмотря на полное ментальное молчание, а дело поможет отвлечься. «Вы уже изучали теорию устройства барьеров?» Зашел издалека. Судя по тому, что Хали молча развернулась и побрела вдоль белесой полосы, либо изучали, либо она обиделась. Я принялся осматривать землю там, где с нею соприкасался барьер. Неизвестно, как глубоко внутрь он уходит. «Сюда!» — почти сразу позвала девчонка, призывно махая рукой. «Скорей!» Я и сам понял, что лучше поторопиться. В лагере послышались гневные крики. Кто-то протяжно засвистел. Халли указывала на пышный куст, половина которого располагалась по ту сторону барьера. Но надо же! Продолговатый, похожий на игрушечную трость, жезл-генератор просто установили в разветвление стволов. Культисты не особо старались. Вы сейчас чему удивились, лорд Эле? Вопрос был задан явно с подтекстом. Сузив глаза, Халли смотрела чуть из-под лобья, а от ее обращения меня от чего-то покоробило. «Ладно, позже будем выяснять отношения. Обычно их втыкают в землю. Чаще полностью вместе с навершием для маскировки, так чтобы видно не...» Я осекся новыми глазами, взглянув на маленькую волчицу, и улыбнулся. «Молодец». Она только фыркнула и многозначительно приподняла брови. «Ну, конечно. Ведь и правда так учат, и я повелся. Еще долго присматривался бы, где копать, даже не догадываясь поискать в другом месте». «Откуда такие познания?» — буркнул слегка уязвленно. «Не каждый день щелчок по носу от девчонки получаешь». Халли только пожала плечами и тревожно посмотрела в сторону лагеря. «Кажется, наш побег обнаружили». «Ничего удивительного». Немешкая снял портальный ключ со связки и погрузил в магическое поле рядом с жезлом-генератором. По логике, должна была отключиться всего одна секция. Она и погасла, освободив проход, но одновременно раздался звон, сигнализирующий о нарушении целостности барьера. Тревога орала, а секции принялись гаснуть одна за одной. «Ну и ладно». «Нет худа без добра, может, хотя бы не сразу догадаются, где именно мы выбрались». Постарался успокоить девчонку, однако никакой уверенности сам не испытывал. Стоило дымке рассеяться, Халли подхватила длинный подол и, как по команде, сорвалась в чащу. Зашвырнув связку ключей подальше, поспешил по ее следам. «Сюда!» Догнав, увлек за собой, огибая толстый, покрытый рыжим мхом ствол дерева. «Смотри внимательно по сторонам. Если скажу бежать, беги. Если скажу упасть, падай. Даже если прикажу сесть и пописать, сядешь и...» «Не надо меня волочь!» Несносная девчонка выдрала руку и перекинулась. Я не успел ее остановить.